Так, дальше идем. У нас самый такой неоднозначный архетип, архетип бунтарь. Что по продукту? Это, конечно, что-то очень яркое, это что-то агрессивное, это вызов тем устоям, которые были раньше. Это может быть и внутри какая-то нестандартная начинка, что-то такое эдакое, совмещенное с еще и внешним проявлением, очень таким агрессивным, который говорит о свободе, который говорит о том, что хочу, то ворочу, мне нету пределов, скажем так, и границ стандартов. Это немножко про цинизм, это немножко про враждебность, про какую-то жестокость, про агрессию, как я сказала, такую непокорность. Если мы говорим про локации, начиная с ленты, лента обычно в темных цветах, такие шокирующие сочетания, кислотные какие-то элементы, опять же, демонстрация табуированных тем, татуировок, пирсинга, каких-то резких образов, слова, символы. Такое задача эпатировать, шокировать. В картинках, если мы говорим, да, про Инстаграм, это все очень резко, это очень ломаные формы, очень такие проявления острых углов. Если речь идет о локациях какого-то кафе, это может быть, ну, даже сложно назвать кафе, какая-то такая место сбора людей, таких неформалов, заброшенные здания или имитация заброшенных зданий, руинов, кладбище, такое атрибутика рок-концертов, кирпич, бетон, металл, стекло, стены с агрессивными граффити. Атрибутика бунтаря – это, естественно, татуировки, как я сказала, пирсинг, причем такие уже неформально, прям чересчур, да, то, что сейчас есть: шрамирование, цепи, шипы, кастеты, тяжелые ботинки типа гриндерсов, змеи, черепа, драконы, мотоциклы, вот эта вот вся байкерская тема, это вот все как-то туда, вот. По поводу слов триггеров. Их слово главное нет. Нет всему, нет стандартам, нет традициям, нет покорности. Все нацелено на конфликт, на ярость, на взрыв, на против, да, я против всех, мы против всех, мы там вершим революцию, мы хотим шокировать, ломать, разрушать, переворачивать и, скажем так, нарушать правила всеми возможными способами. То есть вот эта вот задача вообще бунтаря из всего того, что есть, такие старые устои, все это переломать и из этого сделать что-то новое, сказать всему тому, что было, нет, мы так не хотим, мы не будем, нас не надо всех под одну гребенку, у нас свое мнение, и вот оно. Вот, поэтому тут я не думаю, что сильно много будет таких людей. Кондитеры сложно найти прям таких ярых бунтарей, потому что либо, как уже, да, говорили, это либо очень яркие какие-то кислотные цвета волос, либо наоборот лысые бритые с черной помадой, с какими-то бешеными стрелками, нестандартные прически, косухи, драные джинсы, вот такая асимметрия формы десертов, такие очень необтекаемые, не мягкие, а наоборот такие резкие. То есть и присутствует хаотичность, да, небрежность, хаотичность, смешение разных стилей, и для них это самовыражение. То есть они не создают что-то новое, они ломают, и из этого ломаного делают свое, как им нравится.